и как-то в связи с этим рассказал мне интересный случай. Летом 35-го года Николай Иванович приехал к Горькому на дачу. На террасе за чаем сидели Алексей Максимович, его невестка Наталья Алексеевна, в семье ее звали Тимоша, Николай Иванович и старик-приживалец, хиромант, кажется, приехавший вместе с Горьким из Италии. Через некоторое время пришел Ягода. Кстати, Ягода наезжал к Горькому довольно часто. Он был увлечен невесткой Горького, вдовой его сына. Кроме того, он испытывал тяготение к самому Горькому, как земляку. В Нижнем Новгороде Горький был близок к семье Свердловых, усыновил старшего брата Якова Михайловича Свердлова Зиновия, не принявшего революцию и не вернувшегося в Советский Союз. И так Ягода подсел к общему столу. «Покажите вашу руку, Генри Григорьевич», — попросил старик-хиромант. Ягода спокойно протянул руку. Старик недолго рассматривал линии на ладони, затем, брезгливо отбросив руку, сказал: «А вы знаете, Генри Григорьевич, у вас рука преступника». Ягода разволновался, покраснел, ответил ему, что хиромантия не наука, а пустое занятие, и вскоре уехал. Самое примечательное в этом эпизоде, как считал Николай Иванович, заключалось в том, что Горький пропустил сказанное мимо ушей, не сделал замечания старику за бестактность по отношению к Ягоде ни при нем, ни после его ухода. Итак, он преступник? Да, конечно. Он жалкий трус? Безусловно, его гибель нравственная произошла ранее физической. Но вряд ли даже кто-нибудь из храбрецов хотел бы оказаться на его месте и смог бы изменить положение. В конце 1931 года, после процесса Союзного бюро меньшевиков, Сталин, очевидно, желая спутать карты, сделал заместителем Ягоды Ивана Алексеевича Акулова, человека непреклонной воли, кристальной честности и огромного мужества, пользующегося особым уважением и доверием товарищей. Иван Алексеевич стал наводить порядок в НКВД и очень скоро пришелся не ко двору. Недолго пробыл он и на посту прокурора СССР, был назначен секретарем ЦИК СССР, в 1938 году он был расстрелян. Еще не предъявлен Сталину счет истории за палаческих дел мастерство, составляющее существенную черту его преступной натуры. Еще мало кто знает, какими изощренными методами он действовал, загоняя каждую жертву палача в ей уже оборудованные застенки. Так драматическая история Ягоды дала пищу для моих размышлений бессонной ночью в новосибирском изоляторе. Справка историка. Анна Михайловна Ларина только намечает основные контуры процесса перерождения профессионального революционера в чиновника, девизом которого стала личная преданность своему патрону. Покровителем Ягоды с начала 20-х годов был Сталин. Яков Михайлович Свердлов и Феликс Эдмундович Дзержинский относились к Ягоде отнюдь неоднозначно. В состав коллегии ВЧК ОГПУ в 1922 году Ягода был введен под давлением Сталина. Колебаний своим подопечным тот не прощал. Можно предположить поэтому, что именно колебания Ягоды по отношению к группе Бухарина в 1928 году сыграли роковую роль в его судьбе в дальнейшем. Вообще же проблема вывода органов государственной безопасности из-под контроля партии и государства – тема специального исследования историков. Отдельные зарисовки и наблюдения Лариной будут им весьма полезны. Кандидат исторических наук Старков.